Глава 21. Лесные заросли кончились неожиданно. Вот только что по обеим сторонам тропинки высились замшелые стволы и вдруг за очередным извилистым поворотом исчезли, уступив место низкому подлеску, который также оборвался через несколько шагов. Ульянка и Данька стояли на краю большой поляны, которую окружали высоченные деревья, широко разметав длинные ветки. В центре вздымался холм, пологий, мшистый, заросший травой, а перед ним рос дуб, огромный, приземистый, кривой, с густой кроной. Данька даже не сразу заметил под дубом человека, настолько он сливался с окружающей коричнево-зеленой расцветкой. Человеку было... Данька вдруг понял, что не может определить возраст. Лицо вроде довольно молодое, без бороды и загорелое, или просто темное, а волосы длинные, с проседью, как у старика, и одежда странная, как будто сшитая из мха или лишайников. Мужчина сидел на пеньке и строгал ножом чурбачки для деревянных ложек, и даже головы не повернул на их появление. И это немного озадачивало. Золотистые стружки падали на землю, где их тут же подхватывала пара зарянок и утаскивала в гнездо на ветке дуба. Еще Данька разглядел на земле мелкого зверька, то ли выхухоль, то ли мышь. Она тоже охотилась за опилками, но не поспевала так быстро, как птицы, и возмущенно пищала. Данька дернул тишку за повод и подошел ближе. Сердце колотилось, как бешеное, и внутри все поджималось, но внешне он оставался спокойным. Сейчас Данька вспоминал все пережитое в лесу за последние несколько дней и даже был готов принять бой, если придется. Он ведь уже победил чудище один раз, пусть это было и понарошку. Победил тогда, сможет и сейчас, даже если этот человек вовсе не похож на чудище. Но Данька вспомнил, зачем, точнее, за кем сюда шел, и сейчас был готов сражаться хоть с чертом, лишь бы получить желаемое. Если Аленку украл этот хозяин леса, пусть вернет. И если ради этого придется с ним биться, что ж, пусть будет так. И все же на врага он не походил вовсе, как и на грозного Урмана, о котором в деревне ходили легенды. Выходит, выдумки все. Урман бы встретил их, как подобает суровому властелину чаще. Величественно, грозно, со стаей волков или огромным медведем. А этот ложки режет. Несуразность эта не укладывалась в Данькиной голове. Он покрепче перехватил повод, подошел почти вплотную и с вызовом сказал. «Ты, выходит, есть Урман?» Человек поднял голову и посмотрел на их троицу. Спокойно так посмотрел, без удивления, и коротко кивнул. «Дошли, значит. Вот и хорошо». Глаза были темно-бурые, цвета еловой коры, и Данька не увидел в них ни замешательства, ни радости, ни злости, ни страха. Казалось бы, ничего в них не отражалось. Но Данька вдруг почувствовал себя немного неловко, как будто явился в чужой дом без приглашения и ведет себя нахально. «Я пришел к хозяину леса», — заявил Данька и подозрительно свел брови. — Что, не похож? — Не такого ждал? — усмехнулся человек. Данька недоверчиво помотал головой. — А так? Мужчина прикрыл глаза и опустил голову. Лес вокруг в момент стих, как будто вымер. Зарянки оцепенели на ветке, и выхухоль щепкой в лапах застыла, боясь пошевелиться. Все потемнело, воздух похолодел и как будто сгустился. Резко пахнуло сыростью, перегноем, надвигающейся грозой. Под ногами вспучился мох, а из земли полезли черные корни, спутанные, длинные, похожие на когти. Один из них обвился вокруг Данькиной лодыжки. Не больно, но крепко. Урман поднял голову и снова посмотрел на гостей. Теперь его глаза не казались пустыми. В них тонул мрак, бездонный, как болотная топь. Данька дернул обвитой ногой, но корень держал цепко. А ко второй лодыжке уже полз еще один. «Хватит!» — крикнул он. «Я понял! Прости, что не поверил!» Урман пожал плечами и лез вокруг, как будто сделал большой вдох. Листья на дубе дрогнули и зашелестели, тронутые легким ветром. Птицы подали голос. Сначала несмелый, одинокий чирик с верхушки, который тут же подхватили другие пересвисты и трели. Зашевелились заросли папоротника, через которые кто-то пробирался. Захват на Данькиной ноге разжался, и он увидел, как корень стремительно уползает обратно под землю. Данька перевел дыхание, обернулся на Ульянку. Она стояла бледная, как полотно, и смотрела на все это с нескрываемым испугом. Сам Данька, если честно, тоже испугался, потому что теперь увидел перед собой не просто человека, а настоящего хозяина леса. Пусть не врага, но сильного противника. Он собрал последние остатки смелости и продолжил. «Владыка Урман, у нас в Калагреевке пропала девушка, Аленка. Она моя невеста». Данька почувствовал, что после этих слов покраснел, но лишь сильнее стиснул повод. «Мы везде ее искали, но не нашли. Хоть слухи, что ты забрал ее себе в жены, как раньше». Вот я и пришел узнать, так ли это? Правда ли, что ты ее выкрал? Хватит загадок и иносказаний, решил Данька. Наслушался уже. Честный вопрос, честный ответ. И не важно, что подумает Ульянка. Она вообще после того, как отлучилась последний раз в кусты, стала меньше говорить. А на Урмановой полянке так и вовсе притихла. Но Данька сейчас про нее не думал. Сначала свое дело изложит и решит, а потом уже пусть она с своей просьбой обращается, или что там у нее. «Выкрал?» — удивился Урман. «Если бы я крал всех, кто в лес забредет, тут давно бы новая Калагреевка построилась не меньше вашей. Садитесь уже!» И взял новый чурбачок, а только что вырезанную ложку бросил на землю. И ее тут же деловито утащила в ихухоль. Данька проводил ее недоверчивым взглядом, когда под колени ему ткнулось что-то мягкое. Он обернулся и увидел, что сзади него выросла огромная волнушка, похожая на табурет. Он от неожиданности уселся на шляпку. Гриб выдержал, лишь упруго качнулся под его весом. «И ты не стой, девица!» — сказал Урман, и Данька увидел, как Ульянка почти упала на такой же гриб, выросший из-под земли. Выглядела она плохо, бледная, дрожащая. Как будто сейчас была готова сорваться и убежать. А Урман между тем посмотрел на Тишку и уважительно склонил голову. — Здравствуй, Тулпар. — Давно не виделись. И Тишка, что было удивительно, также почтительно склонил шею и опустил голову чуть ли не до земли. Урман коротко свистнул, и из-за деревьев вдруг возник знакомый долговязый мужичок в дурацкой шапке. Данька аж рот прикрыл от неожиданности. «Шурале!» «Шурале здесь и там, шурале везде и нигде!» Захихикал тот и завертелся на месте. — Говорил ведь, встретимся. Вот и встречаемся. — Болтун ты деревянный! — снисходительно выдохнул Урман. — Займись конем. Накорми, напои, почисти. — Ох, и я займусь! — расцвел Шурале, поглаживая Тишку по морде. — Конь, огонь! Хвост пылает, копыта сверкают. Скучал по мне, а я как скучал. — Погоди! — вскинулся Данька, обращаясь к Урману. — Нельзя ему коня доверять, он его снова украдет. — У меня не украдет, — спокойно ответил Урман и пристально посмотрел на Шурале. — Он меру знает. — Так? — Так, хозяин, истинно так! — мелко закивал Шурале, стаскивая поклажу с Тишкиной спины. — Только дручай и обратно, только кап-кап и жуй-жуй, ни направо, ни налево, ни вниз, ни вверх. Данька проводил их задумчивым взглядом. Положение складывалось совсем не так, как он рассчитывал. Урман потянулся за очередным чурбачком. — За ответом и за девицей, значит, пришел. Данька кивнул. — А что, если я тебе скажу, что ответ рядом с тобой уже 3 дня ходит? — Не понимаю, — нахмурился Данька. — Вот он твой ответ. Так ведь, Ульяна? И Урман пристально на нее посмотрел, а вслед за ним и Данька. Ульянка чувствовала, что еще немного и потеряет сознание, хотя всегда считала, что это удел изнеженных богатых горожанок, а у нее здоровье всегда крепкое было. Но сейчас ноги дрожали, и дрожь эта поднималась вверх и никак не унималась. Дыхание сбилось в короткие, судорожные глотки воздуха, а грудь сдавила так, что казалось, сердце сейчас взорвется. В ушах звенело, перед глазами мелькали темные пятна, а мир вокруг плавал, как под водой. Руки стали чужими, как будто деревянными, а лицо горело. Когда Урман назвал ее имя, она вздрогнула. Говорить было страшно. Горло сжалось, как обвитое петлей. Она почувствовала, как 2 взгляда впились в нее, прямой и тяжелый Урмана и удивленный Данькин. Ей хотелось отшатнуться, исчезнуть, раствориться в воздухе, или чтобы земля вдруг разверзлась и поглотила ее. Но ничего не происходило. Ульянка медленно подняла глаза. Сначала на Даньку. Он глядел недоверчиво, будто не узнавал. А потом на Урмана. Тот ждал. Без угрозы, без принуждения, потому что уже знал ответ. Голос вышел хриплый, тихий, будто чужой. Это из-за меня все. Аленка в лесу пропала из-за меня. Что? Удивление на Данькином лице сменилось растерянностью. Это правда. Аленкина серьга, она случайно ко мне попала. И я ее на пне оставила, — сказала Ульянка и снова потупила взгляд. — Нет, нет, не может быть! Данька помотал головой. — Ты? Ульянка молча кивнула, не поднимая глаз. У Даньки пересохло во рту, а на языке словно ощущалась тошнотворная горечь. — Предательство, вот что это! — подумал он. — Зачем? — выдохнул Данька. Его как будто ударили по голове. Выходит, он с Ульянкой шел 3 дня, делил еду, спасал, вытаскивал из передряг, попадал в них сам. А она все это время знала. Знала, что сама все устроила и молчала. «Я не хотела, чтобы так вышло», — прошептала Ульянка еле слышно. «Я боялась, понимаешь?» Что меня в лес утащат, потому что камушек на пне оставила. Ханифа сказала, что он суженого манит. Вот и приманил. А цветочки потом еще и листья в косе. Ничего не понимаю. Данька хлопнул рукой по колену. Цветочки, листочки. Да объясни ты толком. Прости. Ульянка сжалась в комок и опустила голову еще ниже. — Кажется, я понимаю, — подал голос Урман. Данька повернулся к нему, злой, растерянный. Смотреть сейчас на Ульянку он просто не мог. Все, что он о ней знал, словно разлетелось в щепки. А в груди зрела злость. Не кипящая, холодная, как стылая вода. «Леснавки у меня создания своевольные», — продолжил Урман, и от его спокойного голоса Данькин гнев слегка поутих. «Пошалить любят. Вот и пошалили на свою голову. Камушек тот... Да не приворотный он был. Но девки лесные решили попроказничать. Вот и поиграли чуть-чуть с Ульяной. Да заигрались, видимо». Ульяна, наконец, подняла голову, и в глазах ее Данька прочел почти то же, что сейчас чувствовал сам. Удивление, недоумение и обиду. «Так это все... шутка была?» — тихо спросила Ульянка. «Разучились люди с природными духами общаться», — задумчиво заметил Урман. «А ведь раньше знали, как верно поступать». Они ведь, как дети малые, не от злости шалят, а от любопытства. — Да они меня чуть с ума не свели! — выкрикнула Ульянка. — Шутки, значит, такие? — А что они тебе плохого сделали? — прищурился Урман. — Цветы приносили, да косу украсили. — Разве принуждали тебя к чему? Пугали, угрожали? Вбили себе в голову, что мне супруга нужна. Вот и подыскали способ. Ничего бы с тобой не случилось. Отдарилась бы троекратно, как тебе травница сказала, они бы успокоились. А ты что сделала? Чужое на пне оставила. Хотя знала, что нельзя. Мне страшно было. У страха глаза велики. Так вроде говорят. «Я знаю!» Голос у Ульянки все еще дрожал, но она перестала сжиматься и выпрямилась. «Знаю, что поступила плохо. Но и Аленка тоже. Она ведь огульно подругу обвинила в воровстве, хотя понимала, что та не виновата». «Все так», — подтвердил Урман. «Не лучший поступок. Но кто тебе дал право судить и решать за других их участь, а? Кто ты такая, чтобы распоряжаться чужой жизнью? Чем ты лучше?» Ульянка снова опустила голову и закусила губу. А Даньке казалось, будто на плечи ему положили пудовый мешок с песком. В голове происходящее не укладывалось. Столько он пережил за последние несколько минут и столько неприятного узнал. Как выяснилось, не только про Ульянку, ну и про Аленку. От этого хотелось выть и кричать, а лучше расколотить что-нибудь. Но Данька сдержался. Урман поднялся, подошел к мешку, который Шурале снял с Тишкиной спины, и вытащил оттуда сверток. Данька узнал его, тот самый, который Ульянка прихватила из лесной избушки. Урман развернул полотенце, и Данька увидел зеркало, большое, с длинной ручкой. «Ты хочешь понять, что натворила?» — спросил Урман негромко. Подошел к Ульянке и дал зеркало ей в руки. «Тогда смотри». Она взяла, не поднимая головы, положила на колени и уставилась тяжелым взглядом в тусклую поверхность. В зеркале Ульяна видела картинки. Их было много, и сменялись они часто. Деревенские мужики, рыскающие по окрестностям и зовущие пропавших девушек. Толстый пристав и два урядника, которые волокут избитого дядьку Сабира. Его рыдающая жена Таисия. Снова Сабир в тесной каморке с решеткой на окне. Сгорбившийся отец в своей мастерской. Мать с посеревшим лицом. Очень бледная баба Нюра в постели. Еще более худая и бледная Райка в лихорадочном бреду. Измазанный дегтем забор. Разоренный и растоптанный огород. Отец Никанор, что-то отчаянно выкрикивающий. Суровые лица калагриевцев. и, наконец, парни с факелами. Она смотрела, не отрываясь, как картинки меняются, становясь все страшнее и зловещее. Наконец зеркало погасло и выскользнуло из онемевших пальцев на землю, мягко упав на траву. Ульянка вскинула руки к лицу, вскрикнула и зарыдала, громко, горько, шумно всхлипывая и трясясь. Данька не мог знать, что она там увидела, но догадался. Ничего хорошего. Судя по лицу, за несколько минут она пережила страх, боль, ужас и смятение. И хотя злость за ее предательство никуда не делась и по-прежнему клубилась внутри, в этот момент Данька ощутил к Ульянке что-то вроде жалости. Что ж, если ей надо было осознать содеянное, кажется, Урман этого добился. Данька встал, пошатываясь. Сидеть тут и слушать этот плач сейчас было просто невыносимо. — Куда Шурале коня увел? — спросил он у Урмана. Тот махнул головой себе за спину. — Ручей там, шагов 50. Услышишь.